Глава восьмая. Когда принесли утренний чай, Джордж еще спал. Элла отдернула шторы. Джордж поднял голову и, моргая, окинул взглядом комнату. «Смотрю, вы надушились, мистер Джордж!» Поводив блестящим носом, Элла принюхалась. «Какой аромат приятный!» «Надушился? О чем она?» Джордж удивленно посмотрел на Эллу, зевнул и сказал «Нет, конечно же нет». Тут он вспомнил о Коре и виновато покраснел. Элла не сводила с него широко раскрытых глаз. «Удивляете вы меня, мистер Джордж. Что за девушка была у вас в гостях?» Врать было бессмысленно. Элла прекрасно видела, что он смущен. «Просто знакомая». Джордж уронил голову на подушку. «Вчера вечером заглянула на минутку. Должен сказать, у нее очень стойкие духи». Но обмануть Эллу было не так-то просто. «Ну, знаете», — воскликнула она. «Подумать только, девушку привели». «Послушайте, Элла», — сказал Джордж чуть резче обычного. «Я хочу отдохнуть. Мне неважно, спалось. Будьте умницей, идите по своим делам». «Хорошо, мистер Джордж», — ответила Элла. «Но вы, тем не менее, меня удивляете». Джордж закрыл глаза. Постояв еще секунду, Элла вышла из комнаты. Джордж понимал, что еще наслушается всякого в свой адрес, но его это не беспокоило. Как только Элла ушла, он выскользнул из постели и открыл дверь для Лео. После нескольких часов в кресле все тело затекло, а шея ныла, но Джордж не обращал на это внимания. Ночь, как и вечер, прошла замечательно. Вернувшись в постель, он выпил чай и подумал, что все очень похоже на сон. Оглядывая убогую комнатку, Джордж не мог поверить, что здесь побывала Кора. От подушки исходил аромат ее духов. Совсем недавно на этой наволочке покоились ее волосы. Все было так волнительно, так волшебно. Джордж понимал, что он без ума от Коры. В комнату осторожно вошел Лео. «Иди сюда, старина», — позвал Джордж, щелкнув пальцами. Кот с подозрением принюхался и тревожно посмотрел на Джорджа огромными глазами. Очевидно, ему не нравился запах духов. «Кис-кис», — снова позвал Джордж, — «иди сюда, запрыгивай». Лео, развернувшись, бесшумно выскользнул из комнаты. Джордж звал его, но кота и след простыл. Слегка расстроившись, Джордж снова улегся. Что ж, если Лео надумал чудить с катертью дорога, у Джорджа и без него забот хватает. Нужно выкроить время, чтобы поразмыслить о вчерашнем вечере, вновь посмаковать удовольствие и подумать о Коре, вспомнить, что она говорила и как себя вела. Несмотря на скверное начало, ночь прошла великолепно. Никогда в жизни Джордж столько не разговаривал. С Корой было на удивление легко. Устроившись в кровати, она попросила, чтобы Джордж рассказал о жизни в Штатах, направляла разговор в нужное русло. Сама говорила немного, но прекрасно умела слушать. А он-то думал, что не сможет ее развлечь. Джорджу с трудом верилось в такой успех. Подготовка ко сну обернулась увлекательным приключением. Кора совершенно не стеснялась. Смущен был только Джордж. «В чем мне спать?» — спросила она. «Или ложиться голой?» Джордж выдал ей свою пижаму. Разумеется, она была слишком велика, но Кору это не беспокоило. «А теперь мне нужно в туалет», — заявила она. И Джордж, ничего не поделаешь, покраснел как рак. Пришлось отвезти Кору в уборную, а самому торчать у двери, на случай, если кто-то застанет ее на выходе. Джорджу было неловко, но в глубине души он радовался этой нечаянной близости. Потом он ждал за дверью, пока Кора не улеглась. В постели она выглядела сногсшибательно. Кора закатала рукава пижамы, и теперь казалось, что этот наряд ей впору. Волосы ее чернилами расплескались по подушке, Кора натянула одеяло почти до подбородка, а руки сложила на животе, выставив напоказ алые ногти. Что касается Джорджа, он с ногами втиснулся в кресло, а вместо одеяла взял пальто. Допив пива, они разговорились. Кора попросила рассказать о заморских приключениях. Джордж так обрадовался, что забыл про осторожность. Пересказал все, что читал о похождениях американских бандитов, разумеется, от первого лица. Никогда еще Джордж не переживал такого вдохновения. Дошло до того, что он поведал Коре, как одним из первых приехал в ту горную хижину, где мамаша Баркер с сыном приняли последний бой. «Я тот день никогда не забуду». Глядя в окно, Джордж старался припомнить все, что читал о смерти мамаши Баркер. «Приехали мы, значит, на рассвете. Туман, ничего не видно. Но мы и подобрались к самой хижине. Я и отряд федералов. Ребята, конечно, дергались, но я их не виню. Как не дергаться, когда вот-вот разверзнутся адские бездны? Я-то бился то за тех, то за этих. В разных делах засветился. Я ведь почему на мамашу пошел? Потому что сынок ее Фред меня крепко подставил. А тут уже какая разница, на чьей ты стороне? Выпала возможность поразвлечься. Вот и развлекаешься. Смотрю, федералам не очень-то хочется лезть на рожон. Решили предложить мамаше сдаться, а идти на переговоры у всех кишка тонка. Ну, я и вызвался. Я-то посмелее буду. Подошел к двери. Само собой, от страха зуб на зуб не попадает. Стучу. В окошке маячит мамаша Баркер. За спиной Томми Ган. Как сейчас вижу. Вся наморщилась, прищурилась. А на шее бородка, как у индюка. «Ну, мамаша, — говорю, — ты ж меня знаешь. Попалась ты, врать не буду. Выходи, по-добру, по-здорову». А она как крикнет: «Пошел к черту!» и прыг в сторону. И тут Фред начал палить из автомата. Я уж думал, мне конец. Пиджак задело, все брюки пылью засыпало. Да, напряженный был момент. Один из наших тоже схватился за автомат, и Фред притих. Я бегом в укрытие, а вокруг пули свистят. Бились мы больше часа. Само собой, шансов у них не было. Наконец мамаша выглянула в окно. Тут ее и достали из штурмовой винтовки. А в теле Фреда насчитали 14 пуль. И Джордж продолжал в таком же духе. Никого не забыл. Рассказал Коре про малыша Нельсона, Фрэнка Нэша, Роджера Тухи, Джейка Флигла, про драки, перестрелки, погони и вой полицейских сирен. Это был его звездный час. «И представляете, они меня кинули!» — говорил он, глядя в потолок. «Меня! Отвели в перелесок. Говорят, мы тебя сейчас убивать будем. А их трое. У одного фамилия Вейнингер. Он у меня прямо перед глазами стоит. Пузатый такой, низкорослый, со шрамом. Когда-то прилетела ему бутылкой. Второй — Клайв Берроу. Тощий, злобный, уши, как у летучей мыши. И еще Густав Бенгард. Парни все опасные. Я понимаю, дело плохо. Ну, терять мне нечего. Я прыгнул на Вейнингера и отобрал у него пушку, как молния. Никогда в жизни так быстро не двигался. Вышел из того перелеска один и на своих двоих». О да, он был в ударе. Кора взволнованно ловила каждое его слово. Джордж видел, что ей интересно, и завирался все сильнее. Когда он, наконец, умолк, Кора произнесла: «Спасибо за рассказ. Именно это я и ожидала услышать». После этого Джордж заговорил о Сидни. Ему все хотелось выведать, чем он занимается, где его дом, как он уживается с сестрой. Но Кора, внезапно насторожившись, стала немногословной. Сказала, что и сама толком ничего не знает. Брат ей мало что рассказывает. Взять, к примеру, эти 9 фунтов. Он ей ни слова не сказал о деньгах. Понятно теперь, какой он скрытный. У них никогда нет денег. По крайней мере, так говорит Сидни. А ведь предполагается, что он кормилец. Кора лишь ведет хозяйство, следит за квартирой. Да, у них квартира недалеко от Рассел-сквер. Джорджу нужно как-нибудь к ним зайти. Сидни необщительный, посетителей не любит. Но когда его не будет дома, Кора ждет Джорджа в гости. Джорджу смутно казалось, что Кора побаивается Сидни. «Он настоящий деспот», — сказала она, — «и мы часто ссоримся». Но когда Джордж спросил о подробностях, девушка демонстративно сменила тему. «Пожалуй, буду спать», — сказала она, устраиваясь поудобнее. «Вчера я легла довольно поздно». Поерзав, Джордж отметил, что кровать из кресла никудышная. «Надеюсь, вы сумеете выспаться», — сказал он. «Во сколько вас разбудить?» «Спасибо. Будить не нужно», — ответила Кора. «Я всегда просыпаюсь сама». «Послушайте», — продолжил Джордж после секундного молчания, «а Сидни не будет волноваться, куда вы пропали?» «Он обо мне не волнуется». «Ни о ком не волнуется», — сказала Кора. «Чтобы вы знали, он слегка ненормальный». «Но я бы так не сказал», — возразил Джордж. «Мне вообще-то виднее». «Откуда у него тот шрам?» Наконец Джордж набрался мужества и задал вопрос, который беспокоил его уже несколько дней. «Ваш брат очень из-за него переживает, верно?» «Несчастный случай», — коротко ответила девушка. «Я примерно так и думал», — ответил Джордж, но ему все еще было любопытно. «Совсем свежий, да?» Кора промолчала. После секундной паузы Джордж продолжил. «Так что произошло?» «У него есть враги», — сказала Кора. С удивлением взглянув на нее, Джордж непонимающе повторил. «Враги? Слушайте, я спать хочу», — резко произнесла Кора. «Вы не могли бы выключить свет?» Встав с кресла, Джордж направился к выключателю. Проходя мимо кровати, он задержался и подумал, что Кора выглядит просто прелестно. «Вам удобно?» — спросил он. «Да. Теперь прошу, выключите свет». Джордж вздохнул. «Жаль, что Кора такая приземленная. Может показаться, что она привыкла ночевать в одной комнате с незнакомцами. Но Джорджу совсем не хотелось спать». Он был слишком взволнован. Ему хотелось сесть на кровать и смотреть на Кору, пусть даже она не желает разговаривать. Выключив свет, он на ощупь добрался до своего кресла. Какое-то время терпел, но потом выпалил. «Наверное, для вас это ничего не значит». «О, Господи!» — раздраженно сказала Кора. «Вам что, не спится? О чем вы?» «О том, что вы здесь». Джордж снова почувствовал, как к лицу приливает кровь. «Хорошо, что в комнате темно». «Да вас. У меня дома не бывало девушек». «Вы такой простодушный», — сказала она. «Что, нравится казаться невинным?» Джордж тут же потеплел к ней. «Оказывается, Кора способна на добрые слова». «Почему бы и нет?» Воодушевленный темнотой он сбивчиво продолжил. «Для меня это замечательный вечер, но вы, наверное, не понимаете, как много он для меня значит». «Почему не понимаю?» «Ну, может, и понимаете, но вы, в отличие от меня, не одиноки. Я же всю жизнь сам за себя. Не знаю почему, но у меня нет друзей. Просто не встретил никого, с кем захотелось бы подружиться до сегодняшнего дня». Джордж смущенно кашлянул, подумав, не слишком ли он торопит события. Что ж, слово не воробей. Он чуть не съежился, ожидая реакции Коры. Не оттолкнет ли? Кора ничего не сказала. Джордж все ждал и ждал, а потом разочарованно понял, что она не планирует продолжать разговор. «Наверное, вы думаете, вот дурак», — с горечью произнес он. «Пожалуй, так и есть. Узнав, как я люблю Лео, многие решили бы, что я с приветом. Лео — это мой кот». «Забавно. Раньше я смотрел на людей, привязанных к своим питомцам, и думал, вот ведь дурачье. Но с Лео все совсем иначе». Джордж всматривался в темноту, пытаясь разглядеть Кору. «Видите ли, когда нам одиноко, животные нас понимают и ничего от нас не требуют. Если тебе не до разговоров, они просто сидят рядом. Если хочешь выйти из дому, они не будут против». Лео хороший компаньон, но гораздо лучше, когда есть с кем поговорить. Согласны? Кора снова ничего не ответила. Подождав секунду, Джордж повторил чуть громче. «Согласны?» «С чем?» — сонно спросила Кора. «Да так, ни с чем. Вы уже спите, да?» «Прошу прощения, но мне редко случается поговорить». «Оно и видно», — заметила Кора, переворачиваясь на бок. «Язык у вас как помело». Но Джорджу не хотелось, чтобы Кора уснула. Было всего 11, и спать значит бездарно растрачивать такой прекрасный вечер. «Послушайте, Кора». Он закурил сигарету. «А? Мы еще увидимся». Джордж заметил в темноте движение. Кора оторвала голову от подушки. «Раз уж вы решили покурить, я тоже не откажусь», — сказала она. «А потом лягу спать. И если вы снова мне помешаете, я вышвырну вас из комнаты». Джордж поспешно подался к кровати и дал ей закурить. Мерцающий огонек зажигалки осветил ее лицо. Кора смотрела на Джорджа. Темные глаза ее были усталыми и пустыми. «Вы не против, что я называю вас по имени?» — продолжал Джордж, склонившись над девушкой. «Называйте, как хотите». Она снова улеглась на подушку. Кончик сигареты разгорелся, осветив ее римский профиль. Джордж присел на краешек кровати. «Скажите, мы увидимся снова?» — повторил он. Этот важный вопрос не давал ему покоя. Мысль, что он больше не встретит эту девушку, казалась невыносимой. «Думаю, да», — равнодушно ответила она. «Вот только Сидни не любит, когда вокруг кто-то шныряет». «Не любит?» — удивился Джордж. «Почему?» «Его и спросите». «Но ведь это не означает, что мы больше не встретимся». «Что с вами такое?» — спросила Кора. «Парни вроде вас девиц десятками считают». «Это не так», — сказал Джордж, стараясь не выходить из роли. «Мне не очень-то нравятся женщины». «Но вы исключение». «Неужели?» — в ее голосе послышался легкий интерес. «Что вы имеете в виду?» Джордж растерялся. «Да». «Что он имеет в виду?» Он и сам не знал. «Конечно, Кора красива, но разве ему важна только ее красота?» «Это вряд ли». В ней было что-то еще. Сила, независимость. На такого человека можно положиться. «Я хочу сказать, что вы прекрасны», — медленно выговорил он. «Вы самая интересная девушка из всех, кого я встречал». «Не глупите», — сказала Кора. «Это совсем не так». Неужели в ее голосе мелькнула нежность? Приободрившись, Джордж возразил. «Нет, так. Вы красивая, независимая и своенравная. Знаете, чего хотите. Вы удивительная». Кора долго молчала, и Джордж испугался, не обиделась ли. Затем она спросила, «Вы что, влюбились в меня?» Джордж сжал кулаки. «Влюбился? Да он просто голову потерял». «Да», — признался он, — «влюбился. Как только я вас увидел». «Мужчины глупы, верно?» — сказала Кора так, словно секретничала с подружкой. «Вы бы знали, как часто я слышала эти слова». «Сотни раз!» «Несомненно!» — вздохнул Джордж. «Но вас это не волнует, да? Наверное, такая девушка, как вы, побрезгует парнем вроде меня». «Не сказала бы, что у вас сильный характер», — надменно заметила Кора, стряхнув пепел на пол. «Пожалуй, вы правы». Джордж был раздавлен. «Видите ли, я не понимаю женщин и не привык к подобным разговорам». «Продолжайте в том же духе и никогда не привыкнете», — сказала Кора. «С чего вы решили, что я вами побрезгую?» Джордж пожал плечами. «Ну, похоже, так все и будет». «Ах, вот как! А как же вы? Тоже мною побрезгуете?» «К чему эти разговоры? Вы спросили, люблю ли я вас?» Я ответил, «Да, я влюбился». «Но вы меня не любите, так?» «Ну, конечно, я вас не люблю», — ответила Кора. «Но это не значит, что я не смогу вас полюбить». «То есть?» Джордж непонимающе уставился на нее. «Тупица!» — похоже, Кора начинала сердиться. «Повторяю, это не значит, что я не смогу вас полюбить». «А что? Сможете?» «Нет, если будете и дальше вести себя как безмозглое чучело. С девушками иногда нужно быть и понапористее». Джордж не поверил своим ушам. «Понапористее?» — тупо повторил он. «Боже мой!» — воскликнула Кора и внезапно рассмеялась. «Поверить не могу. Вы прямо как школьник. Не пора ли повзрослеть?» Джорджа била дрожь. «Господи, я все запорол!» — в отчаянии думал он. «Ну что я за дурак? Она предлагает заняться любовью, а я только и могу что сидеть и трястись». «Что такое?» — резко спросила Кора. «Вам не здоровится?» «Со мной все в порядке». Собравшись с духом, Джордж взял ее за руку, такую прохладную и крошечную в его горячей лапище. «Кора! Послушайте! Кора!» Он притянул ее к себе и неуклюже поцеловал. Девушка, не двигаясь, лежала у него на руке. В темноте лицо ее казалось бледным пятном. От аромата духов у Джорджа закружилась голова, а от прикосновения губ к ее гладкой щеке застучало в ушах. «Я так вас люблю», — сказал он. Крепко прижал девушку к себе и поцеловал снова, на этот раз в шею. Минуту или две они не двигались, а потом Кора оттолкнула его. «Ну ладно, Джордж, ступайте в свое кресло. На сегодня хватит. Похоже, если вы захотите, то повзрослеете». Не желая уходить, он взял ее за руку и взмолился. «Можно поцеловать вас еще раз? Ну, пожалуйста». «Я сказала, хватит», — резко произнесла Кора. «Вот, бросьте куда-нибудь». Она протянула ему окурок. Джордж отнес его к камину, чувствуя слабость в ногах и странное онемение во всем теле. Выбросив окурок, он встал у изножья кровати, вглядываясь в темноту, туда, где была Кора. «Мы же увидимся снова, правда?» — сказал он с ужасом, думая, что этот вечер столь же нереален, как и прочие его фантазии. «Увидимся!» — Кора зевнула. «А теперь я буду спать». «А как же Сидни? С ним что будем делать?» «Ему об этом знать не обязательно». Услышав эти слова, Джордж разволновался не меньше, чем когда Кора сказала, что сможет его полюбить. «Общий секрет от Сидни! Он станет печатью, скрепляющей их отношения!» «У вас есть телефон?» «Угу. Можно я как-нибудь позвоню, приглашу прогуляться?» «Звоните». «Надо бы записать номер». Джордж лихорадочно порылся в карманах, разыскивая карандаш. «Посмотрите в справочнике. Овощная лавка «Гаррис и сын». Мы живем прямо над ней». «Замечательно. Гаррис и сын. Легко запоминается, да?» «Бога ради, идите спать», — сказала Кора. «Еще одно слово, и я рассержусь по-настоящему». «Договорились», — удовлетворенно произнес Джордж. «Доброй ночи». «Доброй ночи», — буркнула Кора. Джордж услышал, как она ворочается в постели. На ощупь добравшись до кресла, он устроился поудобнее и выглянул в окно. Дождь закончился, из-за облаков выглядывала луна. Черный тротуар блестел в свете фонарей. Где-то далеко часы пробили 11:30. Джордж закрыл глаза, но из-за волнения не мог уснуть. Его одинокий мирок внезапно раскрылся, словно зонт веселой расцветки. Какой прекрасный вечер! Отныне его жизнь круто переменится. Про одиночество можно забыть. Ведь теперь у него есть Кора. Если Джордж захочет поговорить, достаточно будет набрать ее номер. Если не будет денег на выход в люди, всегда можно перекинуться парой слов по телефону. На углу есть телефонная будка. Не нужно будет спускаться на цокольный этаж, стоять в коридоре и бояться, что тебя подслушивают. Удивительная вещь — это телефонная будка. Стеклянный домик, где можно говорить с любимым человеком, рассматривать прохожих и понимать, что они не слышат твоих слов. О каком одиночестве может идти речь, если рядом телефонная будка, а на другом конце линии девушка вроде Коры? Конечно, он слегка сглупил. Да и Кора слишком уж благовоспитанная. С девушками иногда нужно быть понапористее, надо же. В следующий раз Джордж не будет дожидаться такого приглашения. Ну уж нет. Когда они встретятся снова, он тут же обнимет ее и поцелует. Как она его назвала? Безмозглое чучело. Что ж, он не даст ей повода повторить эти слова. Какая же она чудесная, умопомрачительная. Но Сидни об этом знать не следует. Любопытно. Враги. Что она имела в виду? Какие такие враги? У него есть враги, сказала Кора, когда Джордж спросил про шрам. Надо же, как странно. Джордж украдкой глянул на кровать. Нужно попросить ее, пусть объяснит. Ой, нет, лучше не надо. Кора девушка с характером. Незачем ее провоцировать. Нет, он задаст этот вопрос, когда они встретятся снова. Завтра же позвонит Коре, просто чтобы показать, что помнит о ней. Как будто он способен ее забыть. Да, позвонит ей завтра. Наконец Джордж уснул. Проснувшись в 6 утра, он понял, что замерз. Все тело его затекло, а Кора уже ушла.